Freedom – свобода быть собой и читать то, что нравится. Ники Сью. «Навсегда в моем сердце. Больше, чем любовь». Читает Альберт Хасиев. Всем привет! На связи Ники Сью. Я очень надеюсь, что вам понравится моя новая история школьной любви, и вы хорошо проведете с ней время. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо большое за вашу поддержку. Я всех вас обнимаю и очень люблю. Ваша Ники Сью. Пролог. Перед моим лицом то и дело мелькали задние фары старой Нивы. На часах было почти 10:30, и если бы я случайно не заметил в открытом окне старой развалюхи силуэт Ангелины, то не ехал бы сейчас за ней впритык. Хотя она явно не знала, что я позади, просто неумело вела эту тачку, то и дело странно виляя из стороны в сторону, дергаясь, неловко переключая скорости. Откуда она взяла эту тачку? Когда я увидел Абрамову, почему-то почувствовал, как в груди сжимается сердце. А потом оно на мгновение замерло и тут же встрепенулось от волнения. Не я один преследовал Лину, на горизонте маячил этот урод Чет. Он мог бы запросто догнать нас, но каким-то чудом большая фура вывернула прямо перед его носом, и Чеду пришлось дать по тормозам. Он отстал. Лина свернула в сторону старого сквера. Я не отставал, но чуть притормозил, стараясь не спугнуть ее. Что-то явно происходило, и это что-то было не очень хорошим. Впереди показался полуразваленный, ржавый забор. Красная вывеска на нем гласила, что проезд дальше закрыт. Но Ангелина, вместо того, чтобы остановиться, разогналась и снесла ограждение. «Вот тебе и хрупкая особа!» Я тихо усмехнулся. «Эта девочка окончательно сошла с ума? Порча городского имущества, угон авто, ведь оно 100% не принадлежало ей. Дело приобретало неприятный запашок. Мне нужно было как можно скорее догнать Лину, пусть мы и стали врагами под яркой плашкой номер 1». Пропустив между колесами валявшиеся на земле части ржавого забора, я въехал на закрытую территорию сквера. Вокруг не горело ни одного фонаря. Повсюду валялся строительный мусор, откуда-то из глубины доносился лай собаки. Чуть дальше виднелась деревянная будка охранника, явно заброшенная. Администрация давно обещала привести это место в порядок, однако, кажется, не особо спешила выполнять обещанное. Ангелина резко остановила Ниву у полуразбитого фонтана и выскочила на улицу. Она была слишком невнимательной, не сразу заметила мою машину, а когда все же обратила внимание, то замерла, словно фарфоровая кукла. Ветер коснулся ее растрепанной прически, выбив очередную каштановую прядь из хвоста. В лунном свете глаза девушки казались драгоценными камнями, которые переливались яркими бликами. А еще в них читался страх вперемешку с беспокойством. Она заметно нервничала. Я тоже вышел из машины и быстрыми шагами направился к Лине, оглядываясь на ходу. Июньский ветер проникал под мою одежду холодными пальцами и, казалось, норовил дотянуться до шеи. Меня немного потряхивало. Но от ветра ли или от тяжелого предчувствия? Откровенно говоря, я нутром чуял, что опасность близко, ведь неспроста Чет так гнал за Ангелиной. «Чья это тачка?» — спросил я, когда подошел к девчонке. Ее безразмерная майка болталась на худых плечах. «Тебя это не касается, проваливай», — прорычала Лина. Я заметил, как ее взгляд скользнул мне за спину, словно она тоже ждала, что фары Чеда сейчас осветят темный сквер. Значит, чутье меня не подводило. Ангелина во что-то вляпалась и была сейчас в таком же отстойном положении, как и я. «Что происходит?» «Ты не слышал? Я же сказала!» «Это машина Чеда?» Я стиснул зубы, надеясь, что ошибаюсь. Иначе это будет полный провал. У этого парня нет никаких моральных принципов. Он как голодный волк, готов сожрать жертву с костями, даже если эта жертва его родня. «Уходи!» — прикрикнула она, а затем даже топнула ножкой. «Ты угнала его тачку? Ты хоть знаешь, что это за человек?» «Знаю, но тебя это...» — попыталась повторить Ангелина свою заезженную пластинку. «Зачем, Господи?» Я смерил ее разгоряченным взглядом, пытаясь подавить волну злости, что росла во мне с каждой минутой. Вокруг нас стояла тишина, и сейчас она казалась зловещей. Только шелест листвы и наше дыхание разбавляло атмосферу этого вечера. Я поднял голову, вглядываясь в темное ночное небо. Там не было ни звезд, ни туманных облаков. Слишком черное, оно словно окончательно потеряло надежду на свет, как и моя жизнь. «Уходи!» — прорычала Лина. «Прошу, уходи!» Во второй раз она сказала эту фразу уже иначе, с мольбой в голосе. Но уйти я не успел, да и не планировал. В старый сквер въехал серый пикап Чеда. Буквально пара секунд, и заглох двигатель, дверь открылась, оттуда вышел высокий тип с мощной бицухой. Короткий рукав его футболки открывал вид на татуировку, тянущуюся огненной струей до самых костяшек пальцев. «Ну, привет», — поздоровался Олег Чедский. Он плюнул на землю жвачку и стал приближаться. Парень явно был раздражен. Тогда я перегородил ему путь, закрыв Лину собой. «Ну, привет!» — поздоровался я, протянул руку в качестве приветственного жеста. Даже улыбнулся. Правда, вышло фальшиво, да только в темноте вряд ли было видно, насколько я искренен. «С дороги, щенок!» «Как грубо!» — хмыкнул я. Чед скривился. Я знал, что он ненавидит богатеньких, считает нас обществом потребителей, которым добрый дядя засунул золотую ложку в рот. «Я бы на твоем месте не был таким самоуверенным. Твой папочка и так у меня на крючке», — заявил Олег. И в целом он был прав. Крючок оказался похлеще любой удавки. «Вечер перестает быть томным». Я пожал плечами и взглянул на испуганную Лину. В голове мелькало слишком много вопросов, но у меня попросту не было времени требовать на них ответы. Мы оба оказались в достаточно отстойной ситуации. Чед не спустит с рук угона, и я уверен, Лина это тоже понимает. «Знаешь, я так ненавижу, когда трогают мои вещи». «Я тоже, но было весело. Хотя твоя Нива еле ехала. Ты не думал починить ее, дружище?» Высокомерие так и сочилось в моем голосе. Я пытался сконцентрировать всю злость и внимание Олега на себе и этим спасти Лину. «Раз так, то, может, продолжим веселье?» Чед схватил меня за грудки и посмотрел тем самым взглядом, про который говорят, что впереди пропасть. Я почти провалился туда дважды. «Не слушай его!» — взмолилась вдруг Лина, возникнув рядом с нами. «Он все врет! Это...» «Замолчи!» — прорычал я. «Это я угнала твою машину», — продолжила Ангелина, переводя испуганный взгляд с меня на Чеда. «Вот как!» Пальцы Олега разомкнулись, и он отпустил меня. Жаль, я планировал ему врезать, терять уже было нечего. «Эта девочка выполняет все, что я скажу. Она просто влюбленная дурочка, очередное развлечение. Ты же знаешь, дружок!» Я похлопал его по плечу, и от возмущения брови Чеда поползли вверх. Кажется, он едва сдерживался, чтобы не зарядить мне. С другой стороны, я тоже был на пределе. «У нас, у богатых, свои развлечения». «Что ты?» — прошептала Лина. «Раз так, садись в тачку», — грозным тоном приказал Олег. «Пообщаемся». «Не надо, пожалуйста», — умоляла Ангелина. «Заканчивай, это раздражает», — кинул я ей. Слова давались мне тяжело, они подобно пулям дробили грудь, а вместе с ней и душу. «Ты такая скучная!» «В тачку!» — повторил Чет, и больше, ни медля ни минуты, я двинулся к дверям его старого пикапа. Уселся на пассажирское сиденье и вдохнул запах табака и освежителя воздуха. А потом перевел взгляд на Лину. В голове вспыхнуло все то хорошее, что было между нами, яркие искры, заставлявшие мое сердце биться чаще. Но теперь все в прошлом. Лина разомкнула губы и что-то прошептала. Она словно видела мою фальшь насквозь. Как бы мне хотелось услышать в тот момент ее слова, ангельский голос. Да только все это было в последний раз. Больше мы так и не встретились.